Глава 4. Артем Тарасов возвращался с совещания в крайнем раздражении. Его тонкие нервные губы кривились больше, чем обычно. Поскольку совещание закончилось поздно, редакция уже опустела. Только Лена Бачурина, жена генерального, что-то строчила за своим компьютером в ожидании мужа, да две ведущие журналистки – Лина Деева и Ася Насельникова. Лина Деева и Ася Насельникова пили кофе, уютно разместившись в уголке отдыха. Лина была миниатюрной девушкой 25 лет, со светло-русыми волосами, подстриженными, как у озорного мальчишки. Вообще было в ней что-то детское, мальчишеское, и в ее танцующей походке, и в непринужденных до развязанности манерах. Она носила узкие джинсы и просторные джемпера, но и строгий костюм, в котором записывали ее новостные подачи, тоже смотрелся на ней органично. Лина отличалась бойкостью нрава, задиристостью, и этим тоже напоминала мальчишку-сорванца. Артем проводил с ней, как и с другими коллегами, все свое время, с утра до вечера, поскольку, как он с гордостью говорил, новости – это не работа, это образ жизни. Поздно вечером он, совершенно вымотанный, приходил домой, где его ждала законная супруга с годовалым сыном. Он с тоской смотрел на тощий пучок серых, а некогда золотистых волос, на бледное, вечно унылое лицо, на расплывшуюся фигуру в полинялом, несвежем халате и, засыпая, представлял Линины стройные ножки, обтянутые джинсами, ее веселые серые глаза. Он вспоминал, как они обсуждали сюжеты, как говорили о работе, о жизни и не могли наговориться. Сколько у них общего! Эх, вот если бы она была его женой, а не эта скучная клуша. И как-то само собой получалось, что Лина стала его любовницей, а жена с сыном переехали к теще и тестю. Асе Насельниковой тоже было около 25, но ее отличал совершенно другой, нежели у Лины типаж. Стройная, с гладко зачесанными за уши темнорусыми волосами, смуглой кожей, большими карими глазами и правильными, хотя и несколько суховатыми чертами лица. Если Лина считалась в новостях душой компании, то Ася держалась особняком. Различался и статус обеих ведущих. Лина была дочерью пожилого и очень заслуженного режиссера, который всю жизнь проработал в гостелерадиокомпании, снял сотни фильмов о передовых колхозах и ударном труде на бескрайних полях. Таким образом, судьба Лины определилась уже в школе. Она стала продолжательницей телевизионной династии. Асю же пригласили после того, как она заняла 7-е место на конкурсе «Мисс Россия». Если Лина сразу стала совмещать обязанности корреспондента и ведущей, то Ася поначалу только вела программу «Новости» и лишь совсем недавно попробовала себя еще и в качестве корреспондента. Лина считалась, безусловно, более сильным журналистом, нежели Ася, да и образование имела соответствующее. Зато Ася выгодно отличалась от всех как более эффектная и профессиональная ведущая, а потому обе девушки, не конкурируя, дополняли друг друга. «Ну как прошло совещание?» – просила Артема Лина. «Как? Да вы сейчас офигеете! Впрочем, Леночка наверняка в курсе». «Относительно чего? Новый ведущий?» – усмехнулась Лена, отрывая взгляд от монитора. «Ну да, тема совещания была заявлена как обсуждение нового проекта, а в итоге все свелось к тому, что Горин объявил всем, что берет новую ведущую из какой-то сельской компании». «Из-под коровы девку вытащили. Повезло!» – презрительно дернула плечиками Лена. «Да. Ну так вот, Марковна еще попробовала что-то возразить насчет того, что наши ведущие сами бы справились с этим проектом. Но он и слушать ничего не захотел». «А Карманов что? Это же его проект!» – спросила Ася. «А что Карманов? Он Горину всем обязан. Он громче всех восхищался, что это полное попадание в типаж. А что за девочка?» заинтересовалась Ася. «Ну, из Соленого озера в номинации «Лучшая ведущая» победила», нетерпеливо объяснила Лина. «А, не знаю». «Да и я ее не видела. Лен, ты ее видела?» «Нет, но я Игорю доверяю». «Артем, ты ее видел?» «Ну, видел, конечно. И на экране, и на тусовке. И как? Девочки, вы гораздо лучше». При этом он бросил красноречивый взгляд на Дееву. «Так это еще не все». «Еще не все?» иронично подняла тонкие брови Деева. «Это, как говорится, цветочки, а сейчас будут ягодки. Горин покупает этой новенькой квартиру за счет компании!» В редакции повисла красноречивая изумленная пауза. И без того большие глаза Аси, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит прямо в чашечку с недопитым кофе. Подвижное лицо Лины с отвисшей челюстью вообще являло крайнюю степень удивления. Судя по тому, что лицо Лены Бачуриной вытянулось, эта новость и для нее стала полной неожиданностью. Это не укрылось от Артема. «Что, Ленусик, не знала, какие щедрые подарки твой муж делает сельским журналисткам?» «Раз делает, значит, считает нужным», — улыбнулась Лена, справившись со своим удивлением. «Вот это да!» — опомнилась наконец Лина. «Ну, а как другие-то отнеслись?» «Как? Охренели! Ну и под занавес, помимо квартиры, эта девочка требует, чтобы вместе с ней на работу взяли их режиссера. И Горин согласился». «Надеюсь, режиссеру квартиру покупать не будут?» — съязвила Ася. «Нет, слава богу!» «А зачем ему квартиру покупать? Он с ней жить будет!» — хихикнула Лина. «Ну, Ленусик, что скажешь? Ты же у нас особо приближенная, наверняка все из первых рук узнаешь. Уж прокомментируй как-нибудь, что все это значит». «Вы преувеличиваете мою осведомленность», — улыбнулась Лена. «Мы с Игорем дома предпочитаем о работе не говорить. Про квартиру я, например, не знала. Но он говорил, что Вася придумал очень удачный проект, и было бы обидно сделать его непрофессионально. А у нас для этого проекта ничего нет, ни ведущих, ни специалистов». «Ведущих нет? Еще бы, рылом не вышли!» – не удержалась Лина. «При чем здесь это? Есть чистота имиджа. Если вы ведете новости, то вы у аудитории и ассоциируетесь с новостями. Ну, сами не знаете, что ли? И вообще, личные амбиции на телевидении неуместны. Телевидение – дело коллективное. Я понимаю, что тебе хотелось бы вести этот проект, но ты уже ведешь новости. И Ася тоже. Значит, надо брать человека со стороны. А вот с этим-то как раз большая проблема. Ведущий должен быть не абы какой, это должно быть нечто». Игорь замучился с поиском. И вдруг он увидел подходящее лицо. «Допустим, но квартира...» «Игорь – человек азартный, если он что задумал, то кровь из носа, а сделает. И ни перед чем не остановится. Квартира – требование этой девочки. Игорь вынужден был пойти ей навстречу. А девочка оказалась сообразительная и расчетливая. Поняла, что в данной ситуации она может потребовать многое». «О да, что девочка сообразительная, мы и сами поняли», – засмеялась Лина. «Игорь же не самостоятельно решил вопрос с квартирой», – продолжала защищать мужа Лена. «Наверняка он посоветовался с бухгалтерией. И бухгалтерия подтвердила, что такая возможность есть. Игорь очень хочет, чтобы все было профессионально и работает на перспективу. Если проект выстрелит, возможно, нашу компанию ждет большое будущее и премии, и денежные вливания. Тогда и квартира окупится». «Впрочем, девочку можно подвинуть», — заметила Лина. «Не подвинешь. С ней заключат контракт на 10 лет», — едко улыбнулся Артем. «Мне уже ужасно хочется увидеть эту самую девочку», — заметила Ася. «Увидишь», — недобро усмехнулась Лина. «Как бы эта девочка нас с тобой не подвинула». 9 часов. Пора по домам», — подытожил Артем. Лена Бачурина поднялась в кабинет мужа. Он в своей приемной давал какие-то распоряжения секретарше. Увидев жену, кивнул. «Все, идем!» И секретарша: «Любочка, скажите Борису, пусть выезжает». Борис, так звали его личного водителя. Игорь и Лена вышли на парадное крыльцо телекомпании. Через минуту подъехала черная «Волга». Игорь сел на переднее сиденье, Лена поместилась сзади. Домой ехали в полном молчании. В течение недели их сын жил у бабушки, поскольку родители, как правило, возвращались домой после 9 вечера. В пятницу вечером Игорь забирал его домой. Сейчас была среда, а потому квартира встретила их мертвой тишиной. «Ужинать будешь?» – спросила Лена. «А то! Плов-то еще остался?» «Да, только его мало. Думаю, сегодня мы его доедим. Надо что-то на завтра готовить, а я так устала». «Не готовь. Лучше завтра приди домой пораньше». «Завтра у меня под конец дня съемка в администрации». «Пусть ездит кто-нибудь другой. Если хочешь, я могу сказать, что тебе нужно срочно ехать на важное интервью». Игорь улыбался. Чувствовалось, что настроение у него хорошее. Лена подогрела остатки плова в микроволновке. Супруги сели ужинать. «Как прошел день?» – спросила Лена. «Неплохо. А у тебя?» «Как обычно. Вот только перед моим уходом вернулся с твоего совещания Артем. Он был под впечатлением». «Вот как? Что же его так впечатлило?» Ты там что-то объявил им про новую ведущую? Было дело. Артема поразило, что ты пообещал ей квартиру за счет компании. А Ася и Лина были очень недовольны, что ты берешь человека со стороны. Ты мои глаза и уши в коллективе. Это хорошо. Надеюсь, ты поставила их на место? Я сказала, что должна быть чистота имиджа, что девочки уже засветились в новостях и будут у людей ассоциироваться только с новостями, что здесь надо нечто принципиально новое. Правильно. Но, солнышко, ты должен был предупредить меня про эту квартиру. Вышло не совсем красиво, что я оказалась не в курсе. Я тебя умоляю. Игорь поморщился. Я еще сам не знал, пройдет ли этот фокус с квартиры или нет. Но если хочешь знать мое мнение, я тоже считаю, что это уже слишком. Не надо дразнить сотрудников. Я отмазывала тебя как могла, как только красноречия хватило. Приплела сюда и то, что ты азартный и ни перед чем не останавливаешься ради цели. И что эту девочку позарез надо было заманить к нам. Молодец! Но, Игорь, я повторяюсь, это уже слишком. Сотрудники обозлены до нельзя. Плевать! Я руководитель и обязан думать... Игорь, давай друг с другом не будем говорить лозунгами. Давай оставим эти лозунги для твоих совещаний. Зачем ты сделал это? И ты туда же? До сих пор мне казалось, что мы единомышленники. Да так оно и есть. Я поддерживала тебя во всем. И продолжаю поддерживать. Я буду за тебя глотку драть. Но я не понимаю, зачем гусей дразнить? Я этого не понимаю. Плохо, что ты не понимаешь. Плохо, что, разложив все это по полочкам перед коллективом, я должен делать то же самое дома. Спасибо, я сыт. Я устал. У меня был трудный день. Я хочу спать. Игорь резко поднялся, закинул грязную тарелку в посудомоечную машину. Через несколько минут удрученная Лена услышала, как хлопнула дверь в спальне. Когда она вошла, ее муж уже спал. В это же время на другой кухне Артем и Лина обсуждали тот же вопрос. Перед ними стояла бутылка холодного пива, а ножки Лины лежали на коленях Артема. «Котик, тебе надо быть поосторожнее. Бачурина – жена Горина и наверняка шпионит за всеми нами. А ты так эмоционально осуждал его?» «Ну, милая, наша телекомпания – это не вотчина Горина, а мы не его рабы. Мы все свободные люди». И имеем право высказывать свои мысли. Я свое недоумение и на совещании высказывал. И не только я. Если я не согласен, почему я должен молчать? А я уверена, что сегодня же вечером Бачурина все передаст Горину. Я то же самое могу повторить ему в лицо. А я думаю, что нам надо действовать по-другому. В лице Горину лучше поддакивать. Да, мы с нетерпением ждем новую ведущую. Да, это прекрасно, что ей покупают квартиру. Да, да, да. Потому что если мы будем против него, мы ничего не добьемся, только настроим его против нас и вызовем обратный эффект. Он поймет, что все мы против его протеже и будет защищать ее. А мы, усыпив его бдительность, устроим ей теплую встречу. Мы сделаем так, что Горин сам не разочаруется. Он увидит ее непрофессионализм, ее глупость, никчемность, несостоятельность и отправит ее назад, на деревню к дедушке, и контракт ей не поможет. А если она в самом деле окажется талантливой девчонкой? Каждого талантливого человека можно выставить в смешном и глупом виде. Я думаю, что эта особа, конечно, пронырливая и ловкая барышня. Но посмотрим, кто кого. Я с тобой полностью согласен. Только как мы будем действовать? Да тут можно много чего придумать, только пораскинуть воображением. Например... Конец первой части.